Мы что-то планируем. Но чтобы что-то спланировать, надо сначала саму для себя уяснить, что это очень важно и это надо. И человек, который живет по плоти, он свои плотские дела продвигает постоянно. И Павел хочет их рубить на корню. Не тогда, когда уже начинаются действия плотские, а еще в голове. И как он это делает? Он вкладывает Слово Божие. Убеждает, что это правильно. Вот так надо понимать. Что за твердыня в сердце? Конечно, наше «я» – это, наверное, самое большое чучело, которое живет. Гордость. Еще что-то внутри сердца есть. Мнения наши. Вот, а я ничего слушать не хочу. У меня такое мнение. И мне мое мнение самое дорогое. Мне не важно твое. Мне не важно, что Бог думает. Мне важно мое мнение. Оно мне нравится, и больше мне ничего не надо. И оно очень часто основывается на определенных пороках, на определенных грехах. И Павел говорит, что если оружие не будет Божье, то как по плоти можно рассудить, что думает человек? Абсолютно невозможно. Это должно быть Божье оружие, которое проникает в разум, которое делает изнутри. И вы, наверное, часто наблюдали, особенно проповедники или еще кто-то. Вы просто заводили беседу какую-то. Оказалось, человеку очень надо. Это ему ответ был. Для вас это просто было все. Просто момент такой подвернулся. Обстановка к этому побудила. А потом оказалось, что когда человек затронул какой-то вопрос совершенно неожиданно, оказалось, это ваше больное место. И если бы не Бог, вы бы никогда не проникли бы в эту тайну. Да вы вообще-то и не знали этой тайны, и сегодня не знаете, зачем говорили и что говорили. Но Бог сказал это, проник в сердце и разрушил ту твердыню, которая была. Потому что открыл тайные мысли, ответил на вопрос, почему так бывает. И человек пошел дальше, совершенно не подозревая, что Бог им воспользовался и в сердце чем-то разрушил какую-то твердыню. Потому что оно было Божье. Оно не было плотским. А по плоти, что можно по плоти сказать? Догадываться. Оно будет совершенно не упопад очень часто. Поэтому я сегодня на это обращаю внимание и читаю 5 стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. То есть замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление у послушания Христу. И опять речь идет о помышлениях. Потому что дела наши, еще раз повторяю, это следствие наших мыслей. Это уже второстепенный вопрос. Просто через дела открывается сущность наша, вот и все. Основное это ядро сокрыто внутри нас, и никто не знает об этом. А Павел говорит, оружием Божиим. Это не анализ. Мы сегодня можем просмотреть на человека, делать анализ определенный на нем, мнение свое составить. Может быть, в некоторой мере это тоже будет своего рода откровение. Но это не та полнота, которую Бог раскрывает, когда Он своим Духом Святым говорит нашему сердцу что-то. Анализ – это не откровение. И потому то, что мы читаем сегодня, потому я сегодня об этом говорю, потому что речь идет о мыслях и о помышлениях. А мысли мы, люди, не видим, Поэтому очень важно именно иметь это оружие воинствования Божьего. Не плотские, а сильные Богом. Вот то, что мы читаем, это буква, и она относится до плоти. Это то, что можно выловить. Я недавно говорил на эту тему, но не совсем недавно, когда, значит, были выборы пастора в одной церкви, и рукоположение было. И я сказал то, что есть. Вот то, что мы прочитали, то, что мы видели, это внешний анализ. Это Слово Божие анализирует, каким должен быть человек. Это внешняя сторона. А когда Бог открывает, то Он видит внутреннее содержание. А наружность очень часто не все раскрывает. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня имели то оружие воинства нашего не плотское. Но вы поймите меня правильно, вот то, что я сказал. Внешний анализ, который мы делаем, даже на основании Слова Божия, он не открывает всей сущности. А когда Бог говорит, человек смотрит на что? На лицо. Что такое лицо, допустим, пастора? Епископ должен быть непорочен, муж одной жены, вы помните, и так далее, тих, миролюбив, и так далее, и так далее. Должны быть духовные качества. Но это может быть и подделка. Мы очень часто умеем хорошо играть роль христианина. И тем не менее, это наша наружная одежда. А когда Бог открывает, то Он видит сердце. И говорит, соответствует ли желание сердца, внутреннее содержание тому, что мы видим снаружи. Можно вот так вот сжать зубы и удержать в себе гнев, и даже не показать его. И снаружи будет все хорошо. А когда Бог посмотрит, что Он скажет, у тебя же гнев кипит внутри. Скажет, слушай, наружность, наружность, ты хорошо маскируешься, но внутри-то у тебя нет порядка. Вот почему сегодня так важно иметь оружие воинствования Божьего, которое сильное Богом, разрушая твердыни внутренние. И я вот несколько раз вот так вот предоставляют на рукоположение, а потом начинаем молиться, а Бог говорит, нет, не может быть. И что интересно, я просто вот эту тему веду. Оружие нашего воинствования не есть плотские. И в следующий раз я специально взял, поставил этого человека, у которого Бог раз сказал, не надо. А никто ж не знает, кто. Опять представляю нужду, и сразу видение оборачивается циркулем и в сторону отводится. Ну, мы и точно. Мы смотрим снаружи, а Бог смотрит на сердце. И Павел говорит, я не по плоти все это делаю, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Вот интересная вещь. Как часто в нашей жизни мы превозносимся? Я таких несколько случаев знаю. Я просто с такой практикой, моей практики, с моего уровня предоставляет. Бог говорит нет. Доказывают, что да. Вот, пожалуйста, знание Божие и наше. Вы знаете, что интересно? провели, помолились, полная отставка. Навели порядок, конфликт уладили. Вот как часто мы выступаем против познания Божия и наше. Приезжаю я в одну церковь, а мне брат-пастор и говорит: ну, слушай, нам тот и тот брат дал пастора, уже приезжает к нам. Кого ж он вам дал? Он как сказал мне, так у меня голова кругом пошла. Он его сунул в другое место. Здесь не прошел. Ни там, ни здесь. Бог сказал и сделал. Вот он в другом месте засвечивается. То есть, если это, допустим, я себя поставлю на это место. Бог говорит одно, а я говорю: нет, я лучше знаю. Но ты, Господи, там не попустил, я его в другое место суну, но все равно я ему дам место. И всякое провозношение, восстающее против познания Божия, как это вообще просто происходит в нашей жизни? Бог одно, а мы другое. И происходит война. И пленяем. Оказывается, чтобы наше помышление взять в плен, значит, надо силу иметь и уметь, как это делается, правда? Вот само слово «плен» это говорит о том, что не так-то просто пленить послушание. Надо окружить, да уметь, как взять, как руки связать, ноги. Знаете, какой пленник? Это взят у плен, или под дулами автомата уведется. Вот так часто Бог наше помышление пленяет. Ну, конечно же, не под дулом автомата, там мне что другое надо взять. Но что-то делает вот так вот основательно. Берет плен и пленяет. Да вот когда Бог пленяет наше плотское послушание к себе в послушание, то мы после разберемся, что его плену – это свобода. В его плену очень хорошо. Но для этого очень часто надо приложить немало усилий, чтобы взять в плен. Разложите, вы сами знаете, не один случай, когда воевали с Богом. И как не просто вас было взять в плен? Ого, не так-то просто это все. Отбивались и знали, как это делать надо. И только что Бог был настойчив и постоянен, Он пленил ваши помышления плотские, сегодня свое дал помышление. Это война. Вот эти твердыни очень трудно разрушаются в нашем разуме. И пленяем всякое помышление послушания Христу. И шестой стих очень важный. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Вот это очень важный стих, который очень много говорит для нашего сердца. Мы сегодня вокруг себя видим немало непослушания. Ну, наше собственное мы не считаем ненормальным, это хорошо. А вот рядом с нами непослушания много. И мы молимся, молимся, молимся. И Бог почему-то не смирает те, за которых мы молимся. Почему? А вот одна из причин здесь выяснена. Павел говорил так. Но он-то говорил от лица Христова. Он-то говорил от имени благодати Божией. Он не от себя говорил эти слова. И он говорил так. И готовы наказать всякое непослушание. Но когда? Когда ваше послушание исполнится. И вот тут оказывается основной узел. Бог уже давно готов наказать всякое непослушание, которое нам мешает жить. Но где-то никак не может исполниться наше послушание Богу. В чем оно заключается? Может быть, оно заключается в молитве небрежной. Хотя Писание говорит: непрестанно молитесь, за все благодарите. Может быть, в нашем поведении вас проклинают, А вы что делаете? Благословляете. Ну, скажите, вот с этой точки зрения, у нас это исполнилось или нет? Павел говорит так. Вот то, что вы видите непослушание, оно естественно оказывает влияние на вашу жизнь. Отрицательное влияние. Сложность от этого в вашей жизни. Но я этого не могу сделать, потому что ты не делаешь то, что ты должен делать. Когда тебя проклинают, ты просто сжавши зубы иногда помолчишь, иногда дашь сдачи, но не благословляешь. И покуда ты вот не послушаешь и не станешь делать так, как надо, то вот я не могу наказать их непослушание, ваше не исполнилось. Я взял одну линию, которая может быть более доступна для понимания сегодня. Но это просто Лидия. Это образ мышления. Это одна из причин, почему Бог не вмешивается и не делает то, что мы просим. Где-то не исполнилось наше послушание. Как жили 10 лет назад, так живем и теперь. А Павел здесь прямо говорит. И готовы наказать всякое непослушание. Это не значит, что мы готовимся, что готовимся и никак не приготовимся. Говорит, мы готовы, но вы не готовы. Мы готовы, но вы не готовы. И я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы это заметили для своего собственного сердца. Потому что это не просто слова. Они должны быть исполнены в жизни. Если они не будут исполнены, Бог не может делать. Потому что мы сами нарушаем. А вы помните, я не раз повторяю вот эту истину, что Бог грешников что? Не слушает. Бог грешников не слушает. Если Он их слушает, то по одной причине и в одном случае, когда он молится, Господи Боже, признаю, что я грешник, прости меня. Прости меня. Вот это слушает. А Господи, исцели, Господи, дай дары. Ну, допустим, сам покуривает, попивает и просит, дай мне дары. Это молитва до потолка. Она никому не надо, такая молитва. Или ты там еще кого-то призови родных, близких, а сам соблазном является каждый день. Как он будет призывать? Как он это будет делать? Бог грешников не слушает. А кто творит волю его? Того что? Того слушает. И мы от этого никуда не уйдем. Потому что это и есть Слово Божие. Это есть те стандарты, те нормы поведения, на которые мы не можем не обращать внимания. Потому что за этим стоит вера Божия. Вы помните, когда Иисус проклял смоковницу, и ученики это заметили? Говорит, Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Вы помните, что он сказал? Имейте веру Божию. И если вы скажете сей горе, подвигнись и уверуешь в море, и не усомнитесь, то будет вам. А там дальше говорит, когда вы стоите на молитве, то прощайте, если кто-то кого что имеет. Он же включает этот элемент в веру Божию. Нельзя иметь веру Божию, полноту веры, на которую Бог может ответить, если не простить брата и сестру, иметь обиду и молиться. Вера Божия включает все элементы. Могу напомнить вам еще то, что я не раз говорил. Петр говорит, покажите вашей вере, что? Добродетель и рассудительность. В рассудительности воздержание. Это уж вера Божия. А моя вера говорит, а зачем дела? Я все по вере. Это будет моя вера. Мне моя вера. А Писание говорит в отношении обиды, в отношении прощения, в отношении добродетели. Вот это и есть вера Божия. А если ее нету? А таинство веры заключается в чем? В чистой совести, правда? хранящее таинство веры в чистой совести. Как только совесть осквернена, веры не будет. Сразу же дьявол придет и покажет. Просишь, веришь, а что ты делал вчера? Или что ты делала вчера? Все. И даже тогда, когда мы попросим прощения, если даже Бог простил, то все равно будет рвать неверием. А кто его знает, простил или не простил? А вера Божия, она включает все компоненты. Она не только включает, что мы ходим в собрание, а живем так, как надо. Вот эта вера, она как раз может и горы двигать. И это основная проблема сегодня. Что у нас эта вера часто бывает обкрадывается дьяволом, часто иногда подрывается, потому что нет той жизни чистой, непорочной совести. Но я об этом говорить сегодня не буду. Может, когда-нибудь я эту тему возьму, какая совесть бывает, как она оскверняется и так далее, и так далее. Но сегодня я связываю еще с верой Божией. И дальше седьмым стихом апостол Павел говорит: на личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Вот это одна из болезней в христианстве. Когда люди смотрят на личности, и говорят, он никак не может быть христианином. Он никак не может совершать этот труд. Я, конечно, могу, а он нет. Павел говорит, если вы на личность смотрите, ну, то же смотрите правильно. Если вы считаете, что вы Христовы, ну, то и я ж Христов. Как это можно так? Я Христов, а он не Христов. И Павел на это обращает внимание. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Уже на каком уровне духовной жизни кто находится, это другой вопрос. Но самое главное, что Христовы. А если Христовы, значит, Христос продолжает делать работу. Если Он продолжает совершать работу, то Он устраивает все к лучшему. Если сегодня был один уровень, под воздействием Христовой работы завтра будет другой уровень. И тогда ты не сможешь себя ставить как Христу, а другого, что не Христу. Вот сам по себе суди. Как ты Христов, то и я ж Христов. И вот как раз-то вот это очень часто мешает людям видеть дела Божии. И дальше Павел говорит так, восьмым стихом. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Просто Павел не хотел говорить много об этой власти. Он однажды сказал так: «Я не хочу, чтобы вы во мне увидели больше, нежели есть на самом деле». Он этого очень опасался. Но говорит, если бы стал хвалиться, то я не говорил бы неправды. Я бы сказал то, что есть у меня. Но я просто боюсь, что вы будете меня считать большим, чем я есть на самом деле. И он эту опасность видел. Я просто, кажется, мне в прошлый раз говорил, в чем эта опасность скрывается. Человек, которому Бог дал что-то, наполнил силою, его и должны видеть именно в том объеме и на том уровне, на котором Бог поставил. И людям это очень трудно делать. Они или топчут человека, или возносят до неба. Они просто не умеют видеть так, как оно есть. И в одном и в другом случае есть опасность. И Павел не хотел оперировать тем, что он имел. Первое не хотел, чтобы люди больше о нем думали, чем есть на самом деле. Мы в дальнейшее время еще будем читать этот текст Писания. Почему это очень важно? Я хотел бы, чтобы мы сегодня все это поняли. Почему это важно? Вот почему. Если Господь дал определенную работу, дал определенную силу, то на этом уровне, как правило, Бог и совершает работу. Вот вы знаете, есть, допустим, дары исцеления. Я знаю такие случаи, когда, есть, допустим, когда Бог излечивает от многих болезней. А есть, когда молится только за раковую болезнь, и все. Другие только за туберкулез. Вот почему-то Бог вот так дал. Все другое не идет, не работает. И представьте себе, вот, допустим, я, только Бог через меня туберкулез исцеляет. Ну, там через Мишу рак, через брата Иосифа еще что-то. Но мы это знаем между собой. А люди не знают. И приходят ко мне молиться за исцеление от рака. Но я как пример, чтобы после не бежали ко мне с туберкулезом. Я как пример это привожу. Если Бог через меня только туберкулез исцеляет, а мне разрисовали все вокруг, без разницы. Придут люди с раковым заболеванием, придут люди с другими болезнями, они не получат ничего. И что получится тогда? Подрывается вера в Бога. Пришел, а Бог не исцелил. А я-то доволен был, чтобы мне говорят, что от всего исцеляет. Но значит, что ну, чем выше, тем лучше. Но это во вред. А если бы я сказал, только туберкулеза, и то, когда будете надеяться на Бога, а не на меня. О, тогда другой вопрос был бы уже. Люди не разочаровывались. А почему они разочаровываются? Часто люди, часто мы сами рисуем себя больше, чем мы есть на самом деле. А сверх того, что Бог делает через нас, Бог не будет делать. И получается вред. Вторая сторона. Когда люди топчут друг друга. А что там, ничего там нету абсолютно. Это зря все и так далее, и так далее, и так далее. Другой человек взял. Он мог бы получить. Но у него веры нет, ему сказали, ничего там нету, это все обман, и нечего там делать. И он не идет и не получает. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы имели то, что Бог дал, и люди видели, потому что у нас будут спрашивать то, что мы не можем делать, и будут разочаровываться. И я просто в прошлый раз сказал, сегодня повторю. Хорошо, если вам не разочаруется, это не беда. А если разочаруется у Бога из-за меня, вот это уже беда. Вот это уже проблема. Это то, о чем стоит думать. Потому Павел здесь и говорит, ибо если бы и я стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Павел этот вариант предусматривал, потому что уже же говорили, что в личном присутствии он строг и силен, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как никто говорит, вот то, что я цитировал, в посланиях он строг и щелен. Это кто-то говорил, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, то каковы мы на словах, посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно. Вот основная мысль очень важная. Людям свойственно мерить себя самих самими собою. То есть нарисуют в себе образец определенный, сами нарисуют и себя и сравнивают. И вы знаете, и неплохо выглядит в этом сравнении. Павел говорит, я такими глупостями заниматься не собираюсь. Это уже крайне глупо себя с собой сравнивать. Это, говорит, неразумно. Если уже сравнивать, то сравнивать с кем-то со стороны, а себя с собой сравнивать и после хвалиться. И мы вообще хорошо понимаем, что есть один стандарт, самый настоящий Божий. И только Он может оценить все по-настоящему. Мы же этого не можем сделать. Смотрим что-то, сравниваем. По сравнению с другими, вполне возможно, мы выглядим довольно неплохо. Но если мы сравним со стандартом Божиим, то, наверное, не так-то хорошо, как по сравнению с другими. А Бог-то не будет нас мерить другими людьми или нами. Он будет мерить своим стандартом. И скажет, вот да, вот среди людей было вот так видно. А погляди на мою мерку. Совсем не то. Поэтому мне хотелось бы, чтобы это обратили внимание. Потому что человеку очень свойственно мериться все. И помните, апостолы тоже мерились. Шли дорогой и рассуждали, кто из них кто больше. Это вопрос, который занимает многих людей. Это же апостолы были. И Писание не скрывает. Уже впоследствии не мерились, когда благодать наполнила, когда они все оставили Христа, оказались одинаковые и клялись, и в грудь били. Конечно, мы сегодня этим самих не унижаем. Наверное, мы не лучше их были бы на этом месте. Это мы тоже хорошо понимаем. Но, тем не менее, факт остается фактом. А вот то, что они себе думали, оно не казалось настоящим. И только Христос знал, что будет. И говорил, что вы меня все оставите. Петр говорил, Господи, если даже все оставят, только не я. Подобное говорили и все ученики. А Христос говорит им, Петр говорит, не пропоет петух дважды, ты трижды отречешься от меня. Он один единственный знал, что будет. Меру имел, весы имел. И после Господь сказал ему, вот когда я тебя восстановлю, я вас встречу, я вас восстановлю, вот тогда вот придет время. Вы помните, когда Христос говорит, то последняя глава Евангелия от Иоанна, когда ты был молод, то ходил куда хотел, а когда состареешься, то другой возьмет, пропояшет тебя и поведет куда не хочешь. И ты пойдешь тогда, пойдешь. Я тебе дам рост, я тебе дам меру. Это будет вот то, в самом деле, что ты и хотел сделать в свое время, но у тебя силы не было на это. Мужества не было, ничего не было. А пока что? Христос говорил, берите мою меру и готовьтесь, молитесь. Они молились, спали и проспали. И проспали. Все как один отступили. Одни позже, одни раньше, другие позже, но никого не осталось. Поэтому здесь 12 стихом апостол Павел предупреждает об одной ошибке, которую часто мы, люди, делаем. А он сказал, а мы не смеем этого делать. Вы понимаете, что такое «не смеем»? Хорошо понимаете смысл этого слова? У нас смелости нет на это, мы не можем это делать. Мы не должны это делать. Здесь все вмещается. Это будет неправильно. Мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Как это часто видно в жизни. Нет, и прорывается. Нет, нет и прорывается. Я не раз напоминал, этого брата уже нету, он отступил в свое время, когда он говорил о гордости. Говорит, я ее, говорит, давлю, а она прет. Говорит, невыносимо, не могу. Прет и все, я ее давлю, а она прет. Она была очень видно вот это. И он не просто не я ему сказал, он сказал мне, что не могу, говорит, справиться. И понимаю все, и все равно лезет изнутри все. А лезет почему? Потому что есть. То, чего нету, никогда не будет вылазить. Нет, потому его нету. А когда оно есть, оно себе, о себе дает знать, оно заявляет о себе. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. 13 стих. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела. Вот что Павел выставлял на первый план. Не разговор, а говорит, мы до вас достигли, вы наш удел. Если вы даже захотели нас унизить, то вы никуда не денетесь, вы через меня покаялись. И хотите вы или не хотите, но вы должны признать, что я там был, я там трудился. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Хвалиться, но Павла не видно здесь, его Бог впереди идет. Хвалюсь Богом, который помог достигнуть вас, и вы стали полем нашего посева, нашей жатвы. Мы до вас достигли. Если бы вы даже хотели сказать, что мы ничего не стоим, мы не умеем проповедовать, не говорим не так, как надо, у нас нет силы, у нас нет власти, тогда и вы не покаялись. Вы что, через нас покаялись? Якобы от имени Павла говорю, что он имел в виду. Мы, говорит, достигли до вас, потому мы можем похвалиться, потому что есть чем. Хотя не собираемся это делать. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Поэтому, говорит, если вы даже считаете, что Павел хвалится, Павел плотской, тогда подумайте о своем состоянии. Это некая похожая мысль сквозит. Вы помните, мы говорили первое послание к Коринфянам, когда разбирали? Это последние, предпоследние главы были. То там нечто похожее Павел высказывал в отношении воскрешения мертвых. Там говорили, что воскрешения мертвых нету. Он говорил так, что если воскрешения мертвых нету, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. Понимаете, как он подвел? И здесь он говорит то же самое, та же самая линия, что если мы плотские люди, ну, то тогда, наверное, с вами что-то не то произошло, что надо. Значит, вы не покаялись тогда. Вы просто пошли за Павлом, но Павел говорил сам, что у них не было недостатка ни в каком даровании. А если не было покаяния и обращения, то Бог никогда дарования не даст такому человеку. То значит, если у вас есть дарование, то значит, я не просто пустой человек, потому что мы достигли до вас, вы покаялись по-настоящему, и Бог дал вам Дух Святой. И потом, вот если я это говорю, то я не просто хвалюсь, но вы знаете, что в самом деле так и было. У меня есть чем похвалиться. Мы не без веры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Смотрите, опять старая мысль, которую я говорил. Увеличивалась вера коринфян, и апостол Павел мог больше сделать для них, больше дать им. Потому что человек, которому не верят, не берут все за чистую монету, но рассуждают. И вы знаете хорошо, что некоторые вещи не будешь говорить, они просто не уложатся в сердце. Если веры нет, они просто не укладываются. Наверное, не секрет, что мы сегодня делимся на разные категории, как христиане. Одни простые проповеди предпочитают, простенькие, это для них нормально. Как только чуть-чуть пришли, ну все, уже заскоки начались. Вы ему не скажете что-то глубже? Потому что для него что-то поглубже, это уже ненормально. И все. А когда есть и вера, и доверие, можно и глубже что-то сказать. И это очень серьезно. И Павел говорит, что с возрастанием веры вашей, и мы наш удел собираемся в вас увеличить. А если у вас ее не будет, мы вам ничего не поможем. Вы просто нас не примете, у вас веры нету. Поэтому наше время практически уже истекает. Здесь просто несколько стихов, определенная тема, я их сегодня затрагивать не буду. Но пусть Господь нас благословит, пусть вложит сегодняшнее слово в наше сердце. И пусть благодать Божия поведет нас в дальнейший жизненный путь. Да благословит нас всех Господь. Аминь.